Глава 9. Его миллинаристская иллюзия. Иногда любви, одной любви, недостаточно. После смерти мужа Нигин Ружди узнала, что ее первый муж, красивый юноша, который влюбился в нее, когда она была молоденькой Зохрой Бат, еще жив. У них был подлинный любовный союз, а не брак по указке родителей. И расстались они не потому, что разлюбили друг друга, а потому, что у него не получалось стать отцом, а материнство было императивом. Ее печаль от того, что она променяла любовь к мужчине на любовь к еще нерожденным детям, была так глубока, что она много лет и не произносила его имени. А ее дети росли, даже и не подозревая о его существовании, пока в конце концов она не призналась самим старшей дочери. «Его звали Шакил», — сказала она, и покраснела, и заплакала, как будто призналась в супружеской измене. При сыне она никогда о нем не упоминала, не говорила, чем он зарабатывает на жизнь, в каком городе поселился. Он был ее привидением, призраком утраченной любви, а из верности мужу, отцу ее детей, она терпела его призрачное присутствие молча. Когда Анис Ружди умер, ее брат Махмуд сказал Нигин, что Шакил жив, никогда потом не был женат, по-прежнему любит ее и хочет с ней повидаться. Ее дети побуждали ее встретиться с ним. Между постаревшими влюбленными не стояло теперь ничего. Императив материнства, ясное дело, помехой уже не был, и глупо, логично было бы считать это изменой умершему Анису. Никто не мог требовать от нее, чтобы она провела весь остаток жизни в одиночестве. Она пережила Аниса на 16 лет, имея возможность возродить старую любовь и позволить ей осветить ее преклонные годы. Но когда с ней заговаривали об этом, она улыбалась маленькой непослушной улыбочкой и мотала головой, как девочка. За годы фетвы она приезжала в Лондон несколько раз и жила у Самин, и он, когда мог, виделся с ней. Ее первый муж Шакил оставался для него всего-навсего именем. Она по-прежнему отказывалась говорить о нем, рассказывать, какой он был человек, забавный или серьезный, какую любил еду, умел ли петь, был ли он высокий, как ее прямой, словно палка, брат Махмуд, или небольшого роста, как Анис. В «Детях полуночи» ее сын написал про женщину, чей первый муж не мог сделать ее матерью, но этот жалкий поэт-политик Надир Хан был целиком и полностью плодом авторского воображения. От Шакила в нем не было ничего, кроме биологической проблемы. Но теперь реальный человек писал Нигин письма, но она, если не улыбалась, как глупая девчонка, то поджимала губы, резко мотала головой и отказывалась разговаривать на эту тему. В великом романе Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время чумы», любящие друг друга Фермина Даса и Флорентино Ариса разлучаются, когда они еще очень молоды, но снова соединяются на закате своих дней. Нигин Ружди была предложена именно такая закатная любовь, но по причинам, которых она никому не объяснила, она отказалась ее принять. У этого отказа тоже был литературный аналог в романе Эдит Уортон «Век невинности». Ньюланд Арчер на склоне лет, сопровождаемый взрослым сыном, сидит в каком-то пролече на маленькой площади во Франции под завешенным маркизой, балконом графини Оленской, своей былой возлюбленной, и не может после всех потерянных лет подняться по лестнице, чтобы повидаться с ней. Может быть, не хочет, чтобы она увидела его пожилым, может быть, не хочет увидеть ее пожилой. Может быть, память о том, чего ему не хватило храбрости удержать, слишком мучительна. Может быть, наоборот, он слишком глубоко похоронил прошлое и, не способный его извлечь, с ужасом думает, что встретиться с графиней Оленской, не испытывая к ней прежних чувств, будет невыносимо. «Для меня это более реально, чем если бы я поднялся наверх». Внезапно услышал он свой голос, и опасение, что эта последняя тень реальности может внезапно рассеяться, приковал его к месту, а минуты меж тем уходили одна за другой. Нигин Ружди не читала ни одной из этих книг, но если бы прочла, не поверила бы в счастливое воссоединение Фермина и Флорентина, вернее, было в ней что-то, что не позволяло ей верить в такие финалы. Она окаменела, как окаменела Ньюланд Арчер, минувшие годы словно загнали ее в угол, и хотя при каждом упоминании его имени ее лицо преображало любовь, действовать в соответствии со своими чувствами она не могла. Для нее это было более реально, чем если бы он вернулся. И она за 16 лет не ответила ни на одно его письмо, ни разу ему не позвонила и ни разу с ним не повидалась. Так и умерла вдовой своего мужа и матерью своих детей и не смогла или не захотела добавить к своей истории новую, последнюю главу. Иногда любви, одной любви, недостаточно. У Аниса Ружди супружество Снегин тоже было вторым. То, что они оба пережили развод, было необычно для их социального слоя, для того времени и места. Про первую жену Аниса его детям говорили только, что у нее был дурной характер, и они постоянно ссорились. А что у их отца дурной характер, дети и сами видели. Еще они знали про страшную трагедию. У Аниса и его первой жены была дочь. Их единокровная сестра, чьего имени им никогда не говорили. Однажды ночью первая жена позвонила Анису и сказала, что девочка очень больна, что она может умереть, но он ей не поверил. Счел это уловкой, с помощью которой она хочет его вернуть, и пренебрег звонком. А девочка умерла. Узнав о смерти дочери, он бросился к дому первой жены, но она его не впустила, хотя он колотил в дверь кулаками и плакал. Брак Аниса и Нигин был и остался для их сына таинственным. В глазах подраставших детей это был несчастливый союз, все сильнее разочаровывавший отца, что выражалось в ночных приступах его пьяной злости, от которых она старалась оградить детей. Старшие, Самин и Салман, не раз принимались уговаривать родителей разойтись, чтобы они, дети, могли радоваться общению с каждым из них по отдельности, не страдая от побочных эффектов их несчастливого супружества. Но Анис и Нигин не вняли этим уговорам. Под мукой этих ночей, считали они оба, есть нечто, то, что они называли любовью. И поскольку и он, и она в это верили, любовь, следовало признать, существовала. В сердцевине человеческой близости лежит тайна. Любовь непостижимым образом выживает посреди безлюбья. Вот какие уроки он вынес из жизни с родителями. И еще, если твои мать и отец были в прошлом разведены и живут теперь несчастливой жизнью в любви, ты растешь, проникаясь мыслью, что любовь не вечна, что она более темная, более грубая, менее уютная, менее утешительное чувство, чем поется в песнях и чем показывают в фильмах. И если так, то какие уроки из его жизни, в которой браки рушились один за другим, могут извлечь его сыновья? Друг однажды сказал ему, что развод – не трагедия, что трагедия – сохранение несчастливого брака. Но боль, которую он причинил матерям своих детей, двум женщинам, любившим его сильнее, чем кто-либо, не давал ему покоя. И он не перекладывал вину на родителей, не ссылался мысленно на дурной пример, который они ему подали. Это были его собственные поступки, за которые он сам несет ответственность. Какие бы раны ни нанесла ему жизнь, раны, которые он нанес Кларисе и Элизабет, были тяжелее. Он любил их обеих, но его любовь была недостаточно сильна. Он любил и сестер, и все они любили его и друг друга, но большей частью эти связи тоже оказались не вечны. Самин и он как были, так и остались очень близки. В детстве он был послушным мальчиком, а она – девчонкой-сорванцом. Он заступался за нее перед родителями, она дралась с его обидчиками. Как-то раз отец одного из мальчиков, которых она поколотила, некто Махан Матхан, пришел к ним домой на Винсдорвиллу и стал жаловаться на нее Анису. «Ваша дочь сбила с ног моего сына!» — возмущенно крикнул он. Аниса расхохотался. «Я бы на вашем месте так и не вопил, побоялся бы, что соседи услышат». Связь между ними не ослабевала, но постепенно им делалось ясно, что их сестре Банна, крольчушке, по-настоящему ее звали Невит, но в семье она всегда была Банна, она не по душе. Банна была на 5 лет моложе его и на 4 года моложе Самин. И главным переживанием ее детства было то, что она исключена из спайки старших. В конце концов, она страшно поссорилась и с ними, и с родителями, и уехала в Калифорнию, чтобы быть как можно дальше от них ото всех. Ему часто становилось больно за отколовшуюся сестру. Он делал шаг ей навстречу, но после этого она врывалась в его жизнь так неистово, что он вновь отшатывался. Однажды она прониклась безумной уверенностью, что они Самин неким обманным путем присвоили ее наследство и пригрозила разоблачить его публично. Ему пришлось попросить юристов предостеречь ее от этого, и очень долго потом они не разговаривали. Набила, самая младшая из сестер, которую в семье звали Гульджум, начала очень хорошо. Она была настоящей красавицей и талантливым инженером-строителем. Но впоследствии стала сказываться психическая неустойчивость, которая разрушила ее карьеру, брак, отношения с родными и, в конце концов, жизнь. Она принялась жевать табак, злоупотреблять медикаментами и безудержно есть, пока ее красота не оказалась погребена под горой жира. И потом, к потрясению тех, кто ее знал, ее нашли мертвой в ее постели. И вот как вышло, что младшая из них ушла из жизни первой. Любви, одной любви в его семье очень часто бывало недостаточно. Настала 10-я годовщина сожжения его книги в Братфорде, затем 10-я годовщина фетвы. 10 лет, — подумал он, — быстро же время летит, когда идет потеха, и все те же люди издали все те же звуки. Мистер Шабир Ахтар, которого Индепендента назвала «блестящим мыслителем», заявил, что теперь они не будут сжигать шайтанские аяты, потому что больше не чувствуют себя исключенными. В последующие годы многие британские мусульмане, в том числе иные из наиболее фанатично и враждебно настроенных, высказывались в том смысле, что кампания против романа была ошибкой. Некоторые имели в виду только то, что это была тактическая ошибка, сделавшая автора более популярным и повысившая тиражи, но кое-кто продвинулся настолько далеко, что признал важность свободы слова и ее защиты. В день Святого Валентина стражи революции заявили в Тегеране, что фетва будет исполнена. Сыны из Баунти подтвердил, что его уничтожение по-прежнему планируется. Но не было ни шествий, ни митингов у мечетей, ни кровожадных проповедей, произносимых эталами высокого ранга. Так что эти дни прошли тише, чем он опасался. Он продолжал добиваться от полиции послаблений. Теперь, когда на него за его деньги работает Фрэнк Бишоп, этот охранник, ведь правда же, мог бы взять на себя еще больше обязанностей, чем, между прочим, здорово сэкономило бы государственные средства. Он уже в достаточной мере усвоил разницу между угрозой и риском, чтобы понимать, если он, не требуя об этом заранее, приходит на частную вечеринку, в ресторан, в театр или в кино, риск почти нулевой. И нет необходимости использовать при этом целую группу охраны. Фрэнк вполне может справиться один, но полицейские чины не захотели здесь уступить. Попросили его ничего не менять и до возвращения из летней поездки на Лонг-Айленд, и, скрипя сердце, он согласился. Первый скандал 1999 года был связан с выдачей индийской визы. В последнюю минуту сотрудник индийского посольства сказал, что он может получить только обычную гостевую 6-месячную визу. И Виджая Шанкар Дасу пришлось идти в посольство и встречаться там с высоким комиссаром Лалитом Мансингхом и с оказавшимся в тот момент в Лондоне министром иностранных дел Индии, в результате чего они согласились таки поступить как должно и предоставить ему полноценную 5-летнюю визу, на которую он, как уроженец Индии, имел право. Высокий комиссар, посол, глава депредставительства одной страны содружества в другой. Было обещано, кроме того, что во время поездки в Индию его будет защищать индийская полиция. И тут же вознегодовали индийские мусульмане. Неистовый старый имам Бухари из делийской мечети Джума Масджид, который 10 лет назад по ошибке заклеймил не того Салмана, гневно осудил решение о визе перед 3000-й толпой во время пятничной молитвы. Он заявил, что готов умереть, лишь бы не допустить приезда Ружди. 2 дня спустя иранская газета «Техран Таймс» предсказала, что в Индии его убьют. Может быть, само провидение позаботилось о том, чтобы этот бесстыдный человек встретил свой конец там же, где родился. В Индии единственной, помимо БДП партии, которая устами своего лидера поддержала выдачу ему визы, была коммунистическая партия Индии, марксистская. Маниш Анкар Айяр из Индийского национального конгресса сказал, что его партия была совершенно права, запретив шайтанские аяты и не впуская автора в страну, и что БДП, давшая ему визу, должна будет отвечать за последствия. Но к этому он странным образом добавил, что если господин Ружди приедет в Индию, его как гостя надо будет встретить радушно. Имам Бухари заявил, что мусульмане будут протестовать, оставаясь в рамках Конституции, но если какой-нибудь правоверный мусульманин решит убить святотатца, он получит поддержку всех мусульман. Писательница Гита Хариханян прислала ему серию идеологически наставительных электронных писем, которые не вызвали у него ничего, кроме досады. Ясно было, что поездку в Индию придется отложить, пока страсти не улягутся. Позвонила Тереза, помощница Бона. «Здравствуйте, Салман. У вас есть текст вашей песни, как она называется, «Земля под ее ногами»?» «Есть, конечно. Вы не могли бы прямо сейчас переслать его факсом в студию? Они собрались записывать, но Бона потерял слова». «Могу, разумеется. Само собой. Сейчас перешлю». Потом некоторое время одни лишь болезни, врачи и взмахи крыльев ангела-губителя. На несколько дней к ним с Элизабета на Бишопс-авеню приехали ее двоюродная сестра Кэрол Нип с мужем Брайаном, и поздно вечером он впервые увидел безволосую из-за химиотерапии голову Кэрол. Помимо воли ему вспомнилась сцена из «Ведьм Рольда Даля», где ведьмы сбрасывают маскирующую их человеческую оболочку. Он очень хорошо относился к Кэрол и был зол на себя за эту, мягко говоря, постыдную реакцию. Она побывала в Америке у доктора Канти Раи, и он лечил ее, однако эффект от лечения оказался не таким хорошим, как у Эдварда Саида, и прогноз был не очень благоприятным. «Но еще не все потеряно», — сказала она, стараясь выглядеть бодро. Умерла Айрис Мёрдок. Вскоре после того, как вышел ее последний роман «Дилемма Джексона», который критики разнесли в пух и прах, он побывал на ланче в ее честь в Совете по искусству. Айрис, вспомнилась ему, была в мрачном настроении и сказала ему, что ей, похоже, пора перестать писать. «Несколько плохих рецензий не причина», — отозвался он. «Вы Айрис Мёрдок». «Да», — печально промолвила она, — «но если людям уже не нравится то, что ты делаешь, и у тебя иссякли идеи, тебе, видимо, надо поставить точку». Всего через несколько месяцев у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. И умер Дерек Фатчетт. Внезапный сердечный приступ в пабе, и его не стало. Никто так упорно, как он, и с такой решимостью не работал над решением проблемы фетвы. Ему было только 54 года. Он страдал так называемым блефароптозом, ощущением верхних век. Чем дальше, тем веки поднимались хуже, особенно правая. Это начинало сказываться на зрении. Если не сделать операцию, придет время, когда он вообще не сможет открыть глаза. Его полуопущенные, как у сонного Лабифа, веки нередко метафорически соотносили с его злодейской натурой, но оказалось, что это особенность чисто медицинского свойства. Томас Лабиф по прозвищу «Сонный Лабиф» родился в 1935 году. Американский музыкант, исполнитель песен в стиле рокобилли. Лучшим из хирургов, оперировавших блефароптоз, был мистер Ричард Коллин. Его должны были положить в офицерский госпиталь короля Эдварда VII, где, по словам мистера Коллина, оперировалась вся королевская семья. Но когда он уже собирался лечь, ему сказали, что старшая сестра госпиталя отказывается его принять по соображениям безопасности. Полицейские поехали к ней, поговорили и, к счастью, успокоили ее, так что операция могла состояться. Его постоянно угнетало, что он находится в такой зависимости от чужих страхов, словно тебя бьют по лицу, а ты не можешь дать сдачи. Потом, накануне операции, позвонила Клариса. Зафар вознамерился бросить колледж, возненавидел его. «Это говнюшник», — сказал он. Ему предложили заведовать лондонским ночным клубом. Он хотел устраивать концерты, надеялся вместе с другом организовать что-то масштабное на стадионе Уэмбли. Вот какой жизнью он хотел жить. Ко всему, он превысил кредит в банке, это тоже надо было урегулировать. Их обоих очень беспокоило, что он живет, как выразилась Клариса, в заоблачном птичьем царстве, и это беспокойство снова их сблизило. Зафару нужны были сильные родители, действующие заодно. Они поговорили с ним, и он отказался от идеи концерта на Уэмбли. Нехотя, но отказался. Когда он пришел в сознание после операции, на его глазах была повязка. Он позвал, но никто не откликнулся. «Кто-нибудь!» Он позвал еще раз. Потом еще раз. Никакого ответа. Он не знал, где он, и он был слеп, и никто не подавал голоса. Может быть, случилось что-то очень скверное? Может быть, его похитили? Или он находится в каком-то преддверии ада, дожидаясь, пока у дьявола найдется на него время? «Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь!» Тишина. «Вы меня слышите?» «Нет, не слышит. Есть тут люди! Есть тут люди!» «Если есть, то молчат». Прошло несколько минут или недель. Слепой, буквально, панике, пока не раздался голос медсестры. «Да, она здесь. Она просит прощения. Элизабет только что поехала домой спать. Сейчас 3 часа ночи, и ей просто понадобилось в уборную». «Тютелька в тютельку», — подумал он. «Я выхожу из анестезии именно тогда, когда медсестра отлучилась по малой нужде». Утром повязку сняли, и наступил другой диковинный момент. Веки поначалу неправильно реагировали на сигналы мозга, бешеные в разнобой трепыхались, но потом все пришло в норму. Нож хирурга не лишил его зрения, ему принесли зеркало, и он увидел свои широко открытые глаза. Может быть, правый был открыт даже чуточку широковато. «Да», — сказал мистер Коллин, — «давайте оставим так на недельку, а потом, может быть, слегка подправим». Его обновленные веки впервые вышли в свет, когда у Рути и Ричарда Роджерс отмечалась 10-я годовщина свадьбы Найджела Лоусон и Джона Даймонда. Отмечалось нарочито бодро, хотя настроение у всех было подавленное. Медицинские новости о Джоне были хуже некуда. О новой операции вопрос уже не стоял. Химиотерапия могла немного отсрочить развязку, и только. Его друзья собрались, чтобы воздать хвалу его жизни, и Джон произнес речь, которую он писал на бумаге, а проектор тем временем высвечивал на высокой белой стене речь, замечательную прежде всего тем, что она заставляла компанию покатываться со смеху. Между тем его прооперированные веки производили на людей сильное впечатление. «У вас что, новые очки? Вы так хорошо выглядите? Вы где-то загорали? У вас такой счастливый вид?» Потом, когда история просочилась в прессу, «Санди Таймс» опубликовала заметку, где чуть ли не извинялась за то, каким она видела его на протяжении лет. Вдруг газета поняла, что его отчужденный, высокомерный, зловещий взгляд гангстера всего лишь результат прогрессировавшего заболевания век. Он, писал автор заметки, выглядел теперь ожившим, заново родившимся. В общем, как обманчив человеческий взгляд. Еще до того, как Ричард Коллин подправил его чересчур вытаращенный правый глаз, он поехал в Турин получить почетную докторскую степень, и на фотографиях, сделанных по этому случаю, вид у него слегка безумный. Поездка прошла хорошо. Полицейские были настроены дружественно, во всем помогали, не чинили никаких помех, не то что их коллеги в Мантуе. Вместе с ним чествовали Джона Боймера III, медика из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, специалиста по раку полости рта, который произнес малоприятную речь о новых подходах к лечению карциномы полости рта. Как языки пришивают к щекам и тому подобное, а он, слушая, думал, ничто из этого не спасло моего друга. Вышло так, что президент Ирана Хатами в тот же день прилетел с визитом в Рим, и пресса, взволновавшись из-за этого случайного совпадения, обыгрывала его на все лады. Хатами, разумеется, не поверил, что это случайность, и резко критиковал Европу за поддержку писателя. «Поддерживать Ружди значит поддерживать войну между цивилизациями», — заявил он. «Мне очень жаль, что человека, оскорбившего то, что свято для более чем миллиарда мусульман, сейчас чествуют в европейских странах». Этот человек говорил, что не хочет столкновения цивилизаций и вместе с тем называл все, что ему не нравилось, войной. Он объявлял себя противником терроризма, но для таких человеконенавистнических актов, как фетва, почему-то делал исключение. Это, мол, не терроризм, а справедливость. Это был умеренный деятель, на чье слово британское правительство просило его положиться. Приближалась дата выхода в свет в Америке земли под ее ногами, и авторское турне по США порождало проблемы. Большинство европейских авиакомпаний были теперь готовы пускать его в самолет, но американские по-прежнему отказывались. Он мог прилетать в Нью-Йорк, а потом посредством Air Canada добраться до Тихоокеанского побережья, но чтобы побывать в остальных частях страны, надо было нанять частный самолет. К тому же расходы на охранников из фирмы Джерри Глейсбрука. На двухнедельное турне где-то надо было раздобыть $125 000, из которых издатели готовы были заплатить только около 40 тысяч. Он поговорил с Эндрю Уайли и Джерри Глейсбруком, и они сумели уменьшить стоимость охраны на 10 тысяч. Организации и компании, предоставлявшие площадки для презентаций, могли в общей сложности вложить примерно 35 тысяч. Сюда входили гонорары за выступления и плата за охрану. Если он пожертвует гонораром за отрывок из книги, напечатанной «Нью-Йоркером», и трех- или четырехмесячным доходом от синдицированной колонки в «Нью-Йорк Таймс», они смогут заплатить по счетам. Он твердо решил, что турне должно состояться, и сказал Эндрю, что согласен, пусть это и значило, что он отказывается примерно от 80 тысяч долларов дохода. В Англии рецензии на книгу уже вышли и были большей частью весьма положительными, и он не хотел, чтобы американское издание страдало. Подолгу раздумывать об отзывах критиков, хорошими они были или нет, смысла не было. Но странный случай Джеймса Вуда, пожалуй, заслуживает короткого замечания. Мистер Вуд отрецензировал «Землю под ее ногами» в «Гардиан», которая, кроме того, первой из британских изданий поместила отрывок из книги, и его оценка была очень лестной. Его впечатляющий новый роман – немалое достижение, плод изобретательного ума, вещь сложная по построению, блестящий роман. Жизнерадостная, добрая, изобилующая каламбурами, книга одаривает читателя творческой радостью. Такой щедрости после «Детей полуночи» мы еще не видели. Подозреваю, что у читателей «Ружди» эта книга заслуженно станет любимой. «Что ж, спасибо, Джеймс», — подумал он. Но когда роман вышел в Соединенных Штатах, мистер Вуд высказался о нем куда более критично. Его новая рецензия в «New Republic» была новой версией статьи в «Guardian», версией заслуженно неодобрительной. Теперь оказалось, что книга – его типично постмодернистская неудача, где соблазнительная скабрезность страдает от недостатка земли под ее ногами. Вторая рецензия была напечатана всего через 7 недель после первой. Критику, так противоречащему себе в соответствии с литературными вкусами заказчиков, пожалуй, следовало дать на этот счет кое-какие объяснения. Он полетел в Нью-Йорк давать интервью и почти сразу же по прибытии почувствовал себя очень больным. Он изо всех сил старался не нарушать напряженного графика, но в конце концов с высокой температурой обратился-таки к врачу. Тот обнаружил серьезный бронхит, грозивший перейти в пневмонию, и промедлил он еще день, ему почти наверняка пришлось бы лечь в больницу. На сильных антибиотиках он каким-то образом сумел выполнить программу интервью. Когда работа была сделана, ему стало лучше, хоть он и чувствовал слабость, и он отправился на прием к Тине Браун, где в какой-то момент оказалось, что он стоит в кружке гостей, которые составляют Мартин Эмис, Мартин Скорсезе, Дэвид Боуи, Иман, Харрисон Форд, Калиста Флокхарт и Джерри Сайнфилд. Тина Браун родилась в 1953 году. Американский журналист, в разное время руководила рядом крупнейших журналов Vanity Fair, New Yorker, Newsweek. Иман родилась в 1955 году, топ-модель сомалийского происхождения, жена Дэвида Боуи. Харрисон Форд родился в 1942 году, американский киноактер и продюсер. Калиста Флокхарт родилась в 1964 году, американская актриса. Джерри Сайнфилд родился в 1954 году, американский комический актер. «Мистер Ружди», — нервно обратился к нему Сайнфилд, — «вы видели ту серию нашего сериала, где мы обыграли ваше имя?» Имеется в виду телесериал «Сайнфилд», Креймер, Джерри, его постоянные персонажи. В этой серии Креймер заявляет, будто встретил в бане Салмана Ружди. Этого человека, как выясняется, зовут Сол Басс. И они с Джерри сочли это псевдонимом, под которым скрывается Салман. Басс по-английски означает «окунь», Салман — «лосось». Когда он заверил мистера Сайнфилда, что от души посмеялся над этой серией, комик испытал заметное облегчение. Турне по 8 американским городам прошло спокойно, если не считать того, что в Лос-Анджелесе организаторы большой книжной ярмарки Book Expo Америка отказались пустить его на территорию. Зато его пригласили в этом городе в Playboy Mansion, чей владелец явно оказался более храбрым человеком, чем организаторы Беа. Playboy Mansion – особняк основателя журнала Playboy Хью Хефнера в Лос-Анджелесе. Морган Энтрикен, глава издательства Grove Atlantic, выпустил книгу Хью Хефнера «Столетие секса. История сексуальной революции по версии Playboy». И за это ему позволили устроить в особняке вечеринку для книжной публики. Книжная публика в назначенное время потянулась в гору по Холмби-Хиллз, а потом взволнованно пила тепловатое шампанское в шатре на лужайке посреди Хефнерландии, под презрительными взглядами смертельно скучающих официанток-крольчушек. Посреди вечера к нему подскочил Морган в обществе молодой блондинки с милой улыбкой и невероятной фигурой. Это была Хедер Козер, новоизбранная подружка года, очень юная девушка с великолепными манерами, которая с обескураживающим упорством называла его сэр. «Очень жаль, сэр, но я не читала ни одной вашей книги», — извиняющимся тоном сказала она. «Честно говоря, я мало книг читаю. Я от них устаю, и мне спать хочется». «Да», — согласился он. «Да, со мной часто бывает ровно то же самое». «Но есть такие книги, сэр», — добавила она. «Например, Вок. Что мне, чувствую, надо их читать, чтобы не отстать от событий?» Он вернулся в Лондон, ему подправили веки, взгляд у него стал нормальным, потом отпраздновали двухлетие Милана, потом 20-летие Зафара, потом ему исполнилось 52. В день его рождения к ужину пришли Самин со своими двумя девочками, Полин Мелвилл и Джейн Уэлсли, а через несколько дней он отправился с Зафаром на центральный корт Уимблдона, где в полуфинале Сампрас победил Хенмана. Если бы не полицейские, жизнь можно было бы считать почти нормальной. Старые тучи, возможно, мало-помалу рассеивались, но собирались новые тучи. Противоречие между «э» и «мной» из-за вопроса о жизни в Нью-Йорке угрожает нашему браку, писал он в дневнике. Выхода я не вижу. Нам придется проводить время раздельно. Мне в манхэттенской квартире, ей в Лондоне. Но как вынести разлуку с этим милым малышом, которого я так люблю? В середине июля они на 9 недель отправились в Бриджгемптон, в дом Гроубов, и в эти-то недели он и поддался своей миллинаристской иллюзии. Даже если ты не верил, что приближающийся миллениум, конец тысячелетия, сулит второе пришествие Христа, тебя могла соблазнить романтическая миллинаристская идея, что такой день, наступающий раз в 1000 лет, может принести великую перемену, и что жизнь всего мира, но еще и жизнь конкретного человека в нем в новом тысячелетии, возможно, станет лучше. «Что ж, надеяться, это не запрещено», — подумал он. В начале августа 1999 года миллинаристская иллюзия, которая возьмет над ним власть и изменит его жизнь, явилась ему в женском обличье, где бы вы думали, на острове Либерти. Но разве не смешно, что он встретился с ней под статуей свободы? В художественной литературе символика этой сцены показалась бы избыточной и тяжеловесной. Но жизнь, как она есть, порой вдалбливает в тебя свое так, чтобы ты уж точно усвоил, и в его жизни, как она есть, Тина Браун и Харви Уайнстайн устроили на острове Либерти вечеринку на широкую ногу, отмечая рождение своего журнала «Ток», которому не суждено было долголетие, и в небе расцветали фейерверки, и Мэйси Грей пела. Пытаюсь попрощаться и осекаюсь, пытаюсь уйти и спотыкаюсь. И список гостей охватывал весь человеческий спектр от Мадонны до него самого. В тот вечер он не встретился с Мадонной лицом к лицу, а то, может быть, спросил бы ее про слова, которые ее помощница Карес сказала телепродюсеру, пославшему Мадонне экземпляр земли под ее ногами в надежде на благосклонный отзыв из уст знаменитости. Ведь главной героиней книги была, пусть вымышленная, но рок-певица, звезда первой величины. «О нет», — заявила Карес, — «Мадонна не прочла эту книгу. Она ее растерзала». Несколько лет спустя, когда они с Зедди Смит встретили Мадонну на вечеринке журнала Vanity Fair по случаю вручения Оскаров, она говорила только о ценах на недвижимость в лондонском районе Marble Arch. И он не решил поднять вопрос о растерзанной книге. Не решился еще и потому, что они с Зедди из последних сил сдерживали смех, глядя на высокого, породистого молодого итальянского жеребца, который, похоже, сумел произвести впечатление на госпожу Чиконе. «Вы ведь итальянка?» — соблазнительно шептал он ей, низко наклонив голову. «Мне это сразу видно». Элизабет осталась в Бриджгемптоне с Миланом, а он поехал в город с Зафаром, Мартином и Исабель. К деревьям на острове Либерти были подвешены лампочки, от воды налетал освежающий летний ветерок. Они никого здесь не знали, да и попробуй разгляди в густеющих сумерках, кто есть кто, но в этом не было ничего плохого. И вот под китайским фонариком у пьедестала, на котором высилась огромная медная дама, он лицом к лицу встретился с Падмой Лакшми и сразу понял, что уже видел ее. Вернее, видел ее фотографии в итальянском журнале, где поместили его снимок. И ему вспомнилось, что он тогда подумал. «Если когда-нибудь с ней познакомлюсь, все, Моя песенка спета. Теперь он сказал: «Вы такая красивая индианка, которая вела программу на итальянском телевидении, а потом вернулась в Америку, чтобы стать актрисой». Она не верила, что ему могло быть о ней известно, и поэтому начала сомневаться, что он тот, кем она его сочла, и заставила произнести его имя и фамилию, после чего лед был сломан. Нескольких минут разговора им хватило, чтобы обменяться телефонами, и на следующий день, когда он ей позвонил, номер был занят, потому что она в этот момент звонила ему. Он сидел в своей машине у бухты Микакс-Бэй на Лонг-Айленде, смотрел на сверкающую воду и чувствовал, что его песенка спета. Он был женатый человек. Дома его ждали жена и двухлетний сын, и не будь обстановка в семье такой, какой она была, до него дошла бы очевидная истина, что видение, в котором, казалось, воплотились все его чаяния, мисс Свобода из плоти и крови, ничто иное, как мираж, и что броситься к ней, словно она существует на самом деле, значит навлечь беду на себя, причинить немыслимую боль жене и взвалить непомерную ношу на плечи самой иллюзии, американки индийского происхождения, у которой были честолюбивые замыслы и тайные планы, не имевшие ничего общего с исполнением его глубинных желаний. Ее имя и фамилия были диковинкой, именем, рассеченным надвое матерью после развода. Она родилась в Дели, хотя большая часть ее семьи, принадлежавшей к тамильским брахманам, жила в Мадрасе, и поначалу ее звали Падмалакшми Вайдьянатхан, но Вайдьянатхан, ее отец, бросил ее и ее мать Виджаялакшми, когда девочке был всего год. Виджаялакшми немедленно избавилась от фамилии бывшего мужа, превратив свое имя, как и имя дочери, в имя и фамилию. Вскоре она эмигрировала с дочкой в Америку, получила ответственную должность медсестры в онкологическом центре Слоуна и Кеттеринга в Нью-Йорке, затем переехала в Лос-Анджелес и снова вышла замуж. Падма впервые встретила отца, когда ей было без малого 30 лет. Еще одна женщина, рано лишившаяся одного из родителей, его любовная жизнь раз за разом повторяла один и тот же образец. «Ты погнался за иллюзией и ради нее принес в жертву свою семью», сказала ему потом Элизабет, и была права. Призрак свободы был миражом, мечтой об оазисе. Эта женщина, казалось, соединяла в себе его индийское прошлое и его американское будущее. Она была свободна от мучивших их с Элизабет опасений и забот, от которых Элизабет и никак не могла отрешиться. Она была его мечтой о том, чтобы отрешиться от всего этого и начать сызнова, американской мечтой, грезой о корабле «Майфлауэр», на котором прибыли в Америку первые колонисты, фантазии еще более манящей, чем ее красота, а красотой она затмевала солнце. Дома очередная крупная ссора из-за того, из-за чего они ссорились теперь постоянно. Желание Элизабет в ближайшем будущем завести еще детей, которые он не разделял, вступала в конфликт с его недоосуществленной мечтой обрести в Америке свободу, которой она боялась, и этот конфликт неделю спустя погнал его в Нью-Йорк, где в его номере в Марк-отеле Падма сказала ему: «У меня внутри сидит другая я, плохая, и когда она выходит наружу, она просто берет то, чего ей хочется». Но даже это предостережение не заставило его со всех ног ринуться домой в свою супружескую постель. Его иллюзия стала слишком могущественна, чтобы ее могли рассеять какие бы то ни было доводы, выдвигаемые действительностью. Нет, она не могла быть той мечтой, с которой он ее отождествлял. Ее чувство к нему, он в этом убедится, было настоящим, но оно было перемежающимся. Честолюбие то и дело овладевало ею настолько, что для чувства не оставалось места. У них была некая совместная жизнь, 8 лет с первой встречи до развода, поставившего точку немаленький промежуток времени, и под конец, что было неизбежно, она разбила его сердце, как он разбил сердце Элизабет. Под конец она стала лучшим орудием мести, какое только могла пожелать Элизабет. Тогда у них была лишь одна ночь. Она вернулась в Лос-Анджелес, он на Литл Ноэк Пад, а потом в Лондон. Он работал над 80-страничной заявкой, куда входили планы 4 романов и сборник эссе. Над заявкой, которая, он надеялся, принесет ему достаточно денег, чтобы купить жилье на Манхэттене, а отношения с Элизабет у него по-прежнему были натянутые. Он встречался с друзьями, получил почетную докторскую степень в Льеже, порадовался тому, что Гюнтеру Грассу наконец дали Нобелевскую. а не слишком огорчаться из-за того, что его, наряду с удостоенными больших похвал Вихрамом Сетом и Роди Дойлом, не включили в шорт-лист Букеровской премии. Ему помогали поздние звонки Падмы в ее квартиру в Уэст-Голливуде, благодаря которым ему становилось так хорошо, как не было очень давно. Потом он поехал в Париж на презентацию французского перевода «Земли под ее ногами». Она прилетела к нему, и это была неделя опьяняющей радости, прерываемой чувством вины, которое било по нему точно молотком. Зафар не вернулся в Экстер, но переживания его родителей по этому поводу вдруг стали несущественны, потому что Кларису положили в больницу. Из-за серьезной инфекции в области ребер у нее в легких оказалось более литра жидкости. Она еще некоторое время назад начала жаловаться своему терапевту на сильный дискомфорт, но тот и не послал ее ни на какие анализы, сказал, что все это ее воображение. Теперь она хотела подать на него в суд за врачебную халатность, но за ее сердитыми словами чувствовалась паника. С тех пор, как ей объявили, что рака у нее больше нет, прошло почти ровно 5 лет, и ей показалось было, что можно успокоиться. Но сейчас ею овладел великий страх. Неужели то страшное вернулось? Она сказала ему по телефону. «Я не говорила Зафару, но может быть вторичный рак в легком или на кости. Рентген на следующей неделе, и если есть хотя бы маленькая тень, вероятно, я неоперабельна». Ее голос дрожал и прерывался, но потом она взяла себя в руки. Она держалась мужественно, но после уикенда позвонил ее брат Тим и подтвердил. Рак дал рецидив. В жидкости, выкачанной из легких, обнаружили раковые клетки. «Вы скажете Зафару?» «Да, он скажет». Это было самое тягостное, что ему приходилось сообщать сыну. Зафар этого совершенно не ждал или отгонял мысль, что такое может случиться, и был страшно потрясен. Во многом он больше походил на мать, чем на отца. У него был ее затаенный темперамент, ее зеленые глаза, и, как она, он любил приключения. Вдвоем они путешествовали на внедорожнике по Валлийским холмам, неделями колесили на велосипедах по Франции. В годы кризиса, случившегося в жизни отца, она не оставляла Зафара ни на один день. Она сохранила ему детство и помогла вырасти и не сойти с ума. Трудно было себе представить, что из родителей Зафар первый потеряет ее. «О, мой милый, любящий сын», — писал он в дневнике, — «с какой болью я должен помочь тебе справиться?» Рентген показал, что рак затронул кость, и об этом тоже Зафару мог сообщить только его отец. Глаза юноши наполнились слезами. Он задрожал. И когда отец ненадолго его обнял, он не воспротивился. Врачи сказали, если лечение подействует, Клариса, может быть, проживет еще несколько лет. Он этому не поверил и решил обрисовать сыну положение, как оно есть. «Зафар», — промолвил он, — «о раке я знаю вот что. Если он завладел организмом, он развивается очень быстро». Он вспоминал про своего отца, про то, как стремительно расправилась с ним миелома. «Да», — проговорил Зафар умоляющим голосом, — «но у нее, по крайней мере, еще месяцы и месяцы, правда же?» Он покачал головой. «Боюсь», — сказал он, — «что это будут недели, если не дни. В конце это иногда похоже на падение с обрыва». У Зафара был такой вид, словно его со всей силы ударили по лицу. «О!» — вырвалось у него, а потом опять. «О!» Она лежала в Хаммерсмитской больнице, и день ото дня ей становилось все хуже. Тим сказал, что рак, как выяснилось, затронул легкие, что она дышит через кислородную маску и не может есть твердую пищу. Быстрота ее угасания приводила в ужас. Врачи из-за ее слабости не знали, как с ней быть. Они не могли ни оперировать ее, ни начинать химиотерапию, пока не решат проблему жидкости, наполняющей легкие, а Клариса тем временем все слабела. «Да, она умирает», — понял он. «Жить ей осталось совсем недолго». Зафар позвонил мистеру Ваксману, старшему консультанту Хаммерсмитской больницы. Ваксман отказался обсуждать ее состояние по телефону, но согласился поговорить с Зафаром, если он приедет в больницу. «Это значит ничего хорошего», — заключил Зафар и оказался прав. Потом Зафар побывал у терапевта Кларисы, и тот признал, что совершил 2 крупные ошибки. Он не принял всерьез боли в груди, когда она впервые о них упомянула, и не изменил мнение о них позже, хотя она жаловалась на боли неоднократно. «В 85% случаев боли в груди вызываются стрессом», — сказал врач. «Я руководствовался статистикой. К тому же еще 2 месяцев не прошло, как она сделала маммограмму, и там все было чисто. Но рак рецидивировал не в молочных железах. Она начала жаловаться на боли еще в июне или начале июля, напомнил Зафар врачу, а он ничего не предпринял. И тут черствый человек сказал сыну умирающей глупые и жестокие слова. «Вы же знаете, у нее до этого был очень серьезный рак, но я не уверен, что она это осознала как следует. Теперь ее дни сочтены». «Я доберусь до этого гада», — написал он в дневнике. «Я до него доберусь». 2 ноября 1999 года, во вторник, он поехал с Зафаром к Ларисе. Она исхудала, пожелтела, была очень слаба и очень напугана. Она с трудом смогла расписаться на чеках, которые попросила его послать. Не хотела подписывать завещание, но в конце концов подписала. Уаксман сказал, что химиотерапию надо начинать немедленно. Это ее единственный шанс. Вероятность успеха, сказал он, 60%, но звучало неубедительно. Лицо Зафара окаменело от отчаяния, и хотя его отец пытался говорить что-то оптимистичное, это не помогало. На следующее утро Уаксман сказал, что надежды нет и счет идет на дни. Начали химиотерапию, но реакция на нее неблагоприятная и пришлось прекратить. Больше ничего сделать нельзя. «Можно!» – возразил Зафар, который всю ночь прочесывал интернет и нашел чудодейственное лекарство. Мистер Уаксман мягко объяснил ему, что все это бесполезно. Слишком поздно. Интернет. К этому слову они тогда начинали привыкать. В том году кто-то впервые произнес при нем слово «Google». Открывались новые электронные горизонты, возникала новая страна приключений, терра инкогнита, которая простирается перед тобой, куда ни взгляни, если вспомнить слова Оги из романа «Беллоу». Если бы этот Google существовал в 1989 году, кампания против него распространилась бы так быстро и широко, что он бы точно не уцелел. Ему повезло, что на него ополчились еще до начала информационной эпохи. Однако в тот день не ему выпало умирать. Ему сказали, ей осталось меньше суток. Он сидел у ее постели, держа ее руку и руку Зафара, а Зафар держал ее другую руку. Рядом были Тим, его жена Элисон и лучшие подруги Кларисы Розан и Эврил. В какой-то момент ее сон перешел во что-то худшее, и тогда Зафар отвел его в сторону и спросил. «Ты сказал, в конце все происходит очень быстро. Это оно самое?» Из лица как будто вся жизнь ушла. Он подумал, да, может быть, и подошел к ней попрощаться. Наклонился и 3 раза поцеловал ее в висок, и вдруг она села и открыла глаза. «Ничего себе поцелуй», — подумалось ему. А она повернулась к нему, посмотрела в упор и спросила. В ее взгляде читался ужас. «Я не умираю, нет?» «Нет», — солгал он, — «ты просто отдыхаешь». И все последующие годы он спрашивал себя, имел ли он право на эту ложь. Он надеялся, что если он сам задаст такой вопрос на смертном одре, ему ответят правду, но он видел, в каком она ужасе, и не в состоянии был сказать все как есть. После этого ей как будто стало получше, и он допустил еще одну ужасную ошибку. Поехал с Зафаром домой немного отдохнуть. Но пока они спали, она опять впала в забытье, и никакие орфические силы любви уже не могли здесь помочь. На этот раз она не очнулась. В 12:50 ночи позвонил телефон. Он услышал голос Тима и понял, какую совершил глупость. Зафар, высокий, крупный, молодой человек, всю дорогу, пока полицейские со скоростью ветра мчали их в Хаммерсмитскую больницу, проплакал у него в объятиях. Клариса умерла. Она умерла. Тим и Розанна были с ней до конца, ее покрытое простыней тело лежало в палате. Рот был слегка приоткрыт, словно она пыталась что-то сказать. Она была прохладна на ощупь, но еще не совсем остыла. Зафар не мог с ней оставаться. «Это не мама», — сказал он и вышел. Не стал смотреть, не стал встречаться с мертвой, а он, наоборот, очень долго не мог уйти. Просидел около нее и проговорил с ней всю ночь. Говорил об их долгой любви, о своей благодарности за сына. Снова сказал ей спасибо за то, что была Зафару матерью в эти трудные времена. Годы, минувшие после их расставания, точно растаяли, и в ту самую ночь, когда его прежнее «я», его былая любовь были утрачены навсегда, его чувствам открылся в прошлое полный доступ. Охваченный горем, он не мог справиться с рыданиями и винил себя за многое. Его беспокоило, что Зафар может замкнуться в своем горе, как могла бы замкнуться Клариса, но нет. Сын говорил целыми днями, вспоминал все, что они делали вместе. Велосипедные поездки, прогулки на яхтах, время, проведенное в Мексике. Он проявил замечательную зрелость и мужество. «Я очень горжусь моим мальчиком», — писал в дневнике его отец. «Я окружу его любовью». Кларису кремировали 13 ноября 1999 года, в субботу, в крематории на Голдерс Грин. Ехать за катафалком было невыносимо. Ее мать Лавиния, когда дочь отправилась в последний путь, совсем потеряла самообладание, и он обнял ее плачущую. Они двигались через Лондон к Ларисе, через Лондон, в котором они жили вместе и раздельно, через Хайбери, Хайгейт, Хэмпстед. «О-о-о!» — стонал он про себя. У крематория ждали 200 с лишним человек, и у всех на лицах было горе. Он говорил у ее гроба, как у них все начиналось, как он впервые увидел ее на благотворительном вечере, несущей маме Касс Эллиот на сцену чай, как их друзья Кони Картер и Питер Хейзел Смит устроили ужин вчетвером, чтобы их познакомить, как он ждал ее 2 года. «Я влюбился быстро, она медленно», — сказал он. Как в июньское воскресенье у них родился сын, их самое большое сокровище. После родов акушерка выставила его за дверь на то время, пока они все убирали и одевали молодую мать, и он бродил по пустым воскресным улицам, искал цветы и дал продавцу газет за «Санди-экспресс» 10-фунтовую бумажку просто ради возможности сказать. «Сдачи не надо, у меня сын родился». «Мы никогда не расходились из-за тебя во мнениях, Зафар, и теперь она живет в тебе. Я гляжу на твое лицо и вижу ее глаза». Последующие месяцы были для Зафара, пожалуй, самым тяжелым временем. Он горевал по матери, а между тем его дом на Берма-Роуд был продан, и ему надо было искать себе новое жилье. Вдобавок, из музыкального турне с диджеями Фэтсом и Смолом, который он рекламировал, ничего не вышло. Его деловой партнер Тони испарился, оставив ему на прощание немалые долги. Его отец, выручая его, изрядно потратился так, что на какое-то время, ненадолго, Зафаром овладело чувство, что он лишился всего. Матери, работы, дома, веры в себя, надежды. А тут еще отец сообщает ему, что, вероятно, расстанется с Элизабет и уедет жить в Америку. Чудненько. И приятно спустя 50 лет иметь возможность сказать. Зафар доказал, что правильно выбрал путь. Он поразительно упорным трудом пробил себе дорогу, с успехом сделал карьеру в мире развлечений, public relations и организации публичных мероприятий. Его повсюду любят и уважают, и пришло время, когда уже не ему говорят: «О, вы сын Салмана», а говорят его отцу: «О, вы папа Зафара». «Дорогой я в 52 года. Это что такое? Твой старший сын лежит на полу, сам не свой от горя из-за смерти матери и из-за экзистенциального страха перед будущим. Твоему младшему всего 2 года, а ты то присматриваешь себе квартиру в Нью-Йорке, то гоняешься в Лос-Анджелесе за своей опиумной грезой, которая в Хэллоуин всегда наряжается в костюм Покахонтас и которая сулит тебе крах? Вот, значит, ты каков. Ну и рад же я, что ты повзрослел и стал мной. Искренне твой. Я в 65 лет». «Дорогой 65. Повзрослел? Ты уверен? Искренне твой. 52». «Мы с тобой один человек», — сказала она ему. «Мы хотим одного и того же». Он начал знакомить ее со своими нью-йоркскими друзьями, начал знакомиться с ее друзьями, и когда он был с ней в Нью-Йорке, он знал, чего хочет. Новой жизни в новом свете. Жизни с ней. Но был вопрос, который возник и не уходил. Насколько жестоким он готов быть в этом стремлении к счастью для себя? Был и другой вопрос. Те, у кого он мог бы купить жилье, не испугаются ли они попросту, черт бы их драл, висящие у него над головой тучи? Он-то считал, что туча рассеивается, но другие могли думать иначе. Были квартиры, которые ему понравились, в Трайбеке, в Челси. Но с ними ничего не вышло, потому что запаниковали застройщики. «Никто», — сказали они, — «не захочет жить с ним в одном доме». Риэлторы говорили, что понимают застройщиков, но он твердо решил добиться своего вопреки их нежеланию. Он полетел в Лос-Анджелес к Падме, и в первый же вечер она спровоцировала дикую ссору. Мир яснее ясного давал ему понять, что он находится не в том месте, не с той женщиной, не в том городе, не на том континенте и не в то время. Он переехал из ее квартиры в отель «Бель-Эйр», забронировал более ранний рейс в Лондон и позвонил Падме. Сказал, что чары рассеялись. он пришел в чувство и возвращается к жене. Потом сказал по телефону Элизабет, что его планы изменились, но спустя считанные часы Падма стучалась в дверь его номера и умоляла простить ее. К концу недели она вернула его себе. Эти месяцы нерешительности причинили Элизабет более тяжкие страдания, чем что бы то ни было. Он отчетливо видел это и тогда, и позже. Он пытался попрощаться и осекался. Он пытался уйти и спотыкался. Эти его метания взад-вперед ранили ее все больнее. Он возвращался в Лондон, и Падма слала ему электронные письма, полные обжигающей страсти. «Погоди же у меня, я одного хочу, твоего блаженства. Жду не дождусь, чтобы я смогла уморить тебя счастьем». А тем временем, за несколько дней до Рождества, дом на Бишопс-авеню был ограблен.